Глава третья. Договор. 176 энергонов у меня в запасе. В целом, можно было подчинить этого здоровяка и как следует расспросить, но... Зачем сходу портить отношения с местными? Все же разумные, можем договориться. Послушай, вольный охотник Друмадор, я сам не в восторге, что оказался здесь. Что мне нужно в твоем мире? Это личное дело. Вредить местным я не собираюсь, но если попытаешься меня убить, пеняй на себя. Ты странный. Обычно чужаки ни слова не понимают на общем языке, сообщил мне бородач, опуская топор. Вместо этого ты помог мне справиться с крысами и рассчитался по совести. Тяжело тебе будет в зоне А2. Ты просто не знаешь меня, улыбнулся я в ответ. Мой жизненный опыт говорит, что с местными нужно дружить, поэтому и тебе помог. Кстати, как долго продержится этот туман? Серая смерть, уточнил здоровяк. Да, ответил я, а сам наконец-то смог как следует рассмотреть собеседника. Его ширина плеч и толстые, словно две тумбы, ноги казались мне очень забавными. Как и крупная с две моих голова. Да и рот у вольного охотника был, как в том анекдоте. Таким только мед хапать. «С рассветом приходит», — издалека начал Друмадор. Мой ответ про то, зачем я приперся в их мир, явно озадачил его. Но бородач по-прежнему не доверял чужаку и продолжал держать оружие в руках. «Проникает всюду, где нет защитных артефактов древних». Часа два это длится в солнечную погоду, и в два раза короче, если идет дождь. Так-то этот туман безвреден, если не вдыхать его. Но стоит серой смерти попасть в легкие, все, ты уже не желез. Сурово у вас тут, — я ткнул пальцем в тушу вожака крыс. Тогда еще один вопрос. Получается, достаточно коснуться босса, и энергоны со всей стаи будут у меня? Верно, — кивнул мужик, которого я решил про себя называть гномом. Но так действует лишь со стаей. «Слушай, а откуда ты? Как у вас живется там, вне зоны А2?» «Да не легче, чем вам», — ответил я и коротко в двух словах рассказал про зону А1. «И плевать, что там сейчас райское место. Моя история была суровой, как шутки космодесантника. Ибо нефиг». «Всегда хотел узнать, почему у нас зона А2. А оно вон в чем дело», — произнес гном, когда я закончил свой рассказ. Все это время он слушал, пристально вглядываясь в мои глаза. «Видимо, потому ты и повел себя как нормальный человек, что сам из такого же сурового места, как наш мир». «Поверь, я бы с удовольствием остался дома. Только меня никто не спрашивал, когда закидывал сюда», — ответил я. «Кстати, Друмадор, что это за фиолетовые мутации, что мне достались с вожака?» «Ого!» — удивился гном. «Да ты везунчик! Редкий случай, чтобы из мутанта первого уровня выпадала муть». «Повезло тебе, Андрей. Каждую единицу фиолетовой мутации можно обменять на 50 энергонов. Это если напрямую, у всевидящего Эдхо. У торговцев в поселках обмен выгоднее. Там тебе предложат 60, но никакой гарантии, что не обманут». «Спасибо, учту», — поблагодарил я Друмадора. И тут же задал еще один вопрос, пожалуй, самый насущный. «Ты вот что еще скажи. Здесь как с едой? Местное зверье кушать можно?» «Ха! Не всякую животину стоит жрать», — усмехнулся гном. «Например, крыс лучше не трогать. Сдохнешь от отравления. Да это легко проверить. Прикоснись к тушке вожака». «Хм!» — я послушался. Приблизившись к убитому главарю крысиной банды, тронул ее кончиками пальцев и тут же получил информацию. «Тушка крысиного вожака. Уровень 1. Степень полезности 1. Мясо непригодно в пищу. Шкура испорчена, плохо поддается выделке». «А вот это уже гораздо интереснее. Здесь есть крафт. Значит, имеется и торговля. Что ж, будем иметь в виду». «Андрей, нам сейчас о другом надо беспокоиться», — вновь заговорил гном. «Например, как покинуть лабиринт? Если я правильно понял, ты зашел через вход, где я собирался выйти. И там сейчас заблокировано, верно?» «Есть такое», — пришлось подтвердить мне. «Но я захватил с собой бревно, лежащее сразу у выхода. Оно очень похоже на лестницу, обмотанную тряпками, чтобы цепляться было удобнее». «Стоп. Бревно, говоришь? С тряпками? Вот старый дурак. Повелся, как сумасшедший, на свист ночного ухаря». «Что не так?» — насторожился я. «А то, что меня, похоже, заманили в ловушку. Свои же. Если бы я не нарвался на стаю крыс и не свернул с маршрута, то, скорее всего, застрял бы в лабиринте на несколько дней. За это время... Ах, к демонам! «Зачем тебе это знать? Ты говоришь, у тебя есть лестница? Ну пошли, я посмотрю на нее». Мы вернулись в соседний коридор и остановились возле ниши. Бревно стояло там, где я его оставил. Убедившись в этом, я подобрал стреляные гильзы и пулевой патрон, который тут же дослал в магазин. Друмадор внимательно наблюдал за моими действиями, затем осмотрел бревно и, задрав голову вверх, громко произнес: «Я старый дурак. Как можно было попасться на такой дешевый развод?» «Ты поясни, что произошло, чтобы я мог вместе с тобой проникнуться моментом». Пришлось прервать мне аборигена. «Да все просто. Видишь мой топор? Это оружие ранга плюс Б. Чтобы усилить его до ранга плюс плюс Б, мне нужно 10 единиц голубой мути и один редкий ингредиент — железа руинного броненосца. Муть я уже добыл, а вот желез нигде нет. А мне она нужна позарез. В общем, несколько дней назад мне сообщили, что видели нужного мутанта здесь, в этом лабиринте. Но я и направился сюда». «Так что тебе мешает сменить оружие на другое?» — спросил я. «Понимаешь, мне год назад второе усиление досталось, специально под боевой топор. Но для него нужно оружие более мощного ранга. Вот я и вложил все силы в развитие моей крошки». Гном с нежностью погладил топорище. «Постой. Ты потратил год жизни на то, чтобы усилить свой топор?» От услышанного мне стало как-то не по себе. «Ну да», — ответил Друмадор. «А зачем спешить, если дело касается выживаемости?» «Так, и сколько мутаций ты можешь установить себе?» 3. «Ну, хоть что-то, как в зоне А1. Только у нас как-то не было предметов, которые взаимодействовали с усилениями мутаций». «Не повезло вам», — покачал головой гном. «У нас правильно подобранный артефакт делает тебя гораздо сильнее». «Вот спасибо», — ответил я, а сам подумал о том, что мне все это, если и интересно, то с одной целью — снаряжение патронов и изготовление новых. Мои способности и так на внушительном уровне, если судить по местным меркам. Хотя, если местные бессмертны, может, для них один год, как для жителей населенных планет, одна неделя? «Туман начинает рассеиваться. Похоже, скоро начнется дождь», — отвлек меня от размышлений гном. «Это хорошо. Можем успеть». «Успеть что?» — уточнил я. «Спасти мою дочь», — ответил Друмадор. «Видишь ли, первую мутацию мы получаем при рождении от всевидящего Эдхо. Кому-то достается ценное усиление, другим пустышка. Моей дочери повезло. Всевидящий наградил ее мутацией оранжевого ранга. Она целитель. Через месяц этот дар должен стать активным, и, похоже, кто-то решил, что ему нужен носитель подобного дара. Если я погибну, то мою дочь может забрать в свой дом любой житель поселка, обладающий достаточной властью». «И?» — поторопил я гнома, который явно собирался рассказать, кто бы это мог быть. «И продать ее как вещь». «Жестко», — нахмурился я. «Знаешь, у меня к тебе предложение. Ты пользуешься моим бревном, затем я помогаю добраться до твоего поселка. Судя по всему, тебе в одиночку просто не дадут это сделать. А ты в ответ помогаешь адаптироваться в вашем мире. Ну и прикроешь на первое время. Как тебе такое предложение?» «Адаптироваться?» «Не понял абориген. Это значит освоиться». «Хм. В города и крепости тебе вход закрыт. Там везде стоят определители, считывающие данные со всех посетителей. А вот в поселок вроде моего вполне можешь пройти. Но запомни, никаких обменов и сделок с местными. Все через меня. Плату за это возьму небольшую, всего 50% за каждую сделку. Плюс 10 энергонов в сутки за проживание в моем доме». «Чего? Слушай, ты своими условиями убиваешь все мое желание помочь тебе. 10% – хороший прибыток за участие в сделке. И один энергон в сутки». «Ты не учитываешь риск, которому я подвергаюсь. 45% и 8 суточных». 15,2. Сошлись на 30% и 5 суточных. В дополнение я должен был рассказывать Друмадору каждый вечер истории из моей жизни, а он в ответ будет обучать меня различным тонкостям местного быта. «По рукам!» Я, наконец, протянул ладонь для рукопожатия. Миг, и мои пальцы оказались в стальном захвате. Я уже было решил активировать контроль, но через секунду тиски разжались. Силен гном, даже слишком. Именно в этот момент передо мной вспыхнули строки текста. «Заключена сделка сроком на 6 суток между испытуемым Андреем Базилевским и вольным охотником Друмадором. Цель – равное партнерство. Нарушитель сделки лишится одной из мутаций, и выплатит неустойку. 10 зеленых единиц мутаций. Испытуемый Андрей Базилевский, ты передал вольному охотнику Друмадору 5 энергонов. Хм, а этот всевидящий Эдхо знает, как заставить соблюдать договоры. Все, теперь мы 6 дней не можем причинить друг другу вред, как лично, так и опосредованно, сообщил гном. Ну и да, равное партнерство подразумевает раздел любой добычи пополам. Что ж, раз мы обсудили все самое важное и заключили договор, может, уже приступим к его выполнению? Поинтересовался я. Так мы никуда пойти не можем, пока туман не исчезнет. Неправильно понял меня бородач. Да я никуда не спешу, в отличие от тебя. Меня сейчас интересуют совсем простые вещи. Например, что-нибудь съесть в срочном порядке, ответил я. «Ну так у меня с собой нет ничего съестного», — развел руками Друмадор. «То есть ты полез в лабиринт без запасов еды на несколько дней?» Мой голос прозвучал насмешливо, но бородач сохранил спокойствие. «Нет, конечно. Ха! Ты что, решил, что я, как последний идиот, полез сюда без припасов с одним топором? Поверь, не у тебя одного есть дальнострел. Просто мои вещи остались там, в глубине лабиринта». Гном указал рукой за спину, на стену. «Вот доберемся до моего рюкзака, тогда и перекусим. Заодно полюбуешься на мою лупару. Специально под себя заказывал. Убойная штука». Улыбнувшись, заставил себя промолчать. Незачем дразнить аборигена, у которого серьезные проблемы. А то всевидящий Эдхо посчитает, что я специально довел Друмадора. Как и предсказал абориген, вскоре туман рассеялся, и с неба пошел дождь. Да такой, что у меня возникли опасения, не затопит ли лабиринт. Однако вскоре стало ясно, что плиты, лежащие на полу, вовсе не монолитные, поэтому вода внутри древнего сооружения не скапливалась. Разумеется, мы не стали пережидать непогоду и направились к тому месту, где Друмадор оставил свои вещи. Нет, не по верху. Оттуда сейчас легко навернуться, а по коридорам лабиринта. «А ты неплохо держишься», — заметил гном, когда мы миновали несколько коридоров. «Обычно новички быстро теряются в таких местах, начинают нервничать, паниковать». «Мне приходилось бывать в подобном месте», — ответил я уклончиво. «То, что у меня был когда-то ключ, открывающий и блокирующий лабиринт в нужных мне местах, говорить не стал. Незачем делиться столь ценной информацией за даром. Может, о таком здесь и не знают». «Еще раз убеждаюсь, что ты странный чужак». Друмадор остановился, прижимаясь к стене. «Оба мы уже вымокли до нитки». Дождь, как назло, был прямым. «Глядишь, может, и сойдешь за своего. Кстати, раз уж наш договор начал действовать, расскажу тебе о дуэлях. У вас они были?» «Были», — признался я, вспомнив, как меня несколько раз выдергивало в разные места, где я был вынужден сражаться как в одиночку, так и в составе отряда. «Но это очень редкое явление. Происходит, как правило, между лидерами больших сообществ, и редко такие дуэли происходят один на один. Обычно участвуют сразу целые группы бойцов». «Хм, а это забавно», — заинтересовался гном. «У нас все по-другому. Только 2 носителя мутаций, без оружия. Все происходит на закрытой арене, куда дуэльянтов переносит всевидящий Эдхо. Бой до смерти. Один из выживших получает все единицы мути, энергонов, а иногда приобретает улучшение своей мутации». «А можно от этой дуэли отказаться?» — уточнил я. «Разумеется. В 99 случаях из 100 именно так и происходит. Но есть один неприятный для тебя нюанс. При отказе противник увидит твое имя. Так что имей в виду, лучше никого не задирать». «Да уж, весьма неудобно», — нахмурился я, хотя про себя решил, что это скорее в плюс. «Мало кто сможет противостоять мне. Все же элитная мутация — это не только активируемые способности, но и физическое превосходство». «Да, в силе тому же Друмадору я точно проиграю, но по остальным параметрам уделаю на раз». «И еще один момент. У нас есть служители всевидящего Эдхо. Вот с ними лучше вести себя предельно осторожно, потому что они могут посмотреть твою суть без всяких артефактов. Дар у них такой». «Они чем-то отличаются от других жителей?» — уточнил я. «Особая одежда, татуировки, специальные украшения?» «На лбу татуировка глаза». «И они обычно носят ярко-красную одежду», — ответил на мой вопрос гном. «У вас что, тоже были служители?» «Ха, вроде того, только они обычно убивали встреченных им разумных», — усмехнулся я. «Слушай, может, пойдем дальше? Дождь вроде стихает». «Да мы почти пришли», — Друмадор указал рукой в конец коридора. Там тупик. Придется взбираться на стену. Сейчас дождь закончится, и ты первый испытаешь свою палку-выручалку. Спустишься на другую сторону стены, там найдешь нормальную лестницу, которая точно меня выдержит. А то это не внушает доверия, а у меня нет никакого желания грохнуться с высоты в 6 метров. Больно это, заявляю как человек, имеющий опыт в этом деле. «Так ты человек?» — уточнил я. «А ты что подумал?» — удивился Друмадор. «То, что я здоровый такой, так это моя первая мутация, дар Эдхо». «О, без обид», — выставил я перед собой руки. «Просто твое телосложение... В общем, у нас таких называют гномами. Это такая раса, у которой особые таланты в создании оружия, артефактов и различных механизмов. А еще они очень воинственны, прижимисты, если дело касается прибыли, и предпочитают жить в подземных городах». «Хм, так быть гномом почетно, так получается?» — усмехнулся Бородач. «Вроде как да», — пожал я плечами, понимая, что своей болтовней загоняю себя в яму. «Нет уж, надо завязывать с шутками. Дальше только суровая правда про мутантов, и все». «Все, можешь подниматься, дождь закончился». Друмадор вытянул руку ладонью вверх и взглядом указал на небо. «Ну, видишь, сухо». «Хм, а ведь и правда, капли с неба больше не падают. Установить бревно с таймя — дело нескольких секунд. А вот чтобы подняться вверх, тут пришлось попотеть. Все тряпки пропитались водой, ноги и руки соскальзывают. И все же я взобрался на стену, хотя я опасался, что бревно подо мной переломится. Не сломалось, но скрипело так, что стало ясно. Бородача точно не выдержит. Перевалившись через край, я лег на спину, прямо на холодный камень, и уставился в небо, которое только начало наливаться синевой. Усиленное зрение все еще работало, и мне показалось, что я вижу там в синеве планеты, покрытые металлом. Да нет, точно померещилось. Не было в зоне А1 никаких планет, только искусственные светила. Запрокинув голову, уставился на восходящее солнце. Вот черт, да оно здесь не одно, а сразу три. И расположены друг от друга на одном расстоянии, словно образуют равносторонний треугольник. Два желтых диска и один красный. Впрочем, в зоне А1 тоже несколько светил. «Ну чего там, Андрей?» Раздался снизу голос моего напарника. «Видишь мои шмотки? Они у стены должны лежать». «Секунду!» — крикнул я и подобрался к противоположному краю толстенной, около 1,5 метра стены. Глянул вниз, осмотрелся. Хм, лестницу вижу, добротная, из металлической трубы. А вот все остальное... «Друмадор, ты точно все в одном месте оставил? Я, кроме лестницы, ничего больше не наблюдаю». «Вот суки!» — выругался абориген. «Тащи сюда лестницу, да побыстрее! Эти уроды не могли далеко уйти!»